Сам городок лежал в глубокой темноте и, казалось, вообще не существовал. На северо-западе, на концовке острова, я видел навигационные огни судна. Это, должно быть, Скурос возвращался после проверки новых стабилизаторов. В сверкающем чистотой камбузе Шангри-Ла шеф-повар, по-видимому, готовил роскошный обед, к которому мы не были приглашены. Я попытался отогнать подальше мысли о вкусной пище, но это мне не удалось. Пришлось примириться и последовать за Ханслетом в машинное отделение. Присев рядом со мной, Ханслет взял резервные наушники и положил на колени блокнот. Кроме всего прочего, он умел стенографировать. Я мог только надеяться, что дядюшка Артур сообщит нам кое-что, что Ханслет смог бы записать. Надежды мои в известной степени оправдались. «Поздравляю вас, Каролина!» — сказал дядюшка Артур. «Вы действительно кое на что наткнулись». Его голос звучал довольно дружелюбно, хотя, может быть, все дело в динамиках. Но, как бы то ни было, он не начал разговор с ругани. «Мы нашли почтовые сберегательные книжки, которые вы искали», — продолжал он. Потом назвал номера, уточнил даты и размеры вложений. Все, что меня не интересовало, а напоследок добавил. «Последние взносы были сделаны 27 декабря. В обоих случаях, соответственно, по 100 фунтов 14 шиллингов и 6 пенсов. Оба счета на равную сумму и не закрыты». Выждав некоторое время, чтобы я успел поздравить его с успехом, что мне и пришлось сделать, он продолжил. «Но это мелочь по сравнению с тем, что я вам скажу, Каролина. Слушайте внимательно. Это касается вашего запроса о загадочных несчастных случаях, смертельных исходах и заявлениях о безвести пропавших на западном побережье от Инвершнесшира или Аргайла. Мы тут на кое-что наткнулись, Каролина. И почему мы не подумали об этом раньше? У вас есть под рукой карандаш?» Харриет сидит рядом. «Это был, вероятно, самый плохой год для моряков Западной Шотландии. Но сперва о прошедшем годе. Пинто — отличная океанская яхта длиной в 150 футов вышла из Кайо-оф-Лохалм 4 сентября в 8 часов утра, взяв курс на Обен. Должна была прибыть в тот же день во второй половине, но так и не прибыла, бесследно исчезла». «Какая погода была в тот день, она была?» «Я знал, что вы меня спросите об этом, Каролина. Спесь скромности и самодовольства порой очень действовала на нервы. Я распорядился узнать в институте метеорологии. Погода была переменчивой. Сила ветра в 1 балл, море спокойное, небо безоблачное. Теперь переходим к этому году. Речь идет о 6 и 26 апреля и о судах Ирнинг Стар и Дженни Роуз. Это рыболовецкие траулеры с восточного побережья. Одно из Буни, второе из Фразенбурга. Но оба были приписаны к западному побережью. Я не люблю, когда вы перебиваете мои взятки», — запричитал дядюшка Арту. «Оба имели местом приписки Обен и предназначались для ловли омаров. Первой пропала Ивнинг Стар. Ее нашли выброшенной на скалы Ислия. Дженни Роллс пропала бесследно. До сих пор не найден ни один член этих экипажей. Далее следует 17 мая. На этот раз речь пойдет об очень известной гоночной яхте «Кангриснец». Английской, построенной в Англии, несмотря на французское название. На борту был очень опытный капитан, штурман и команда, которые много лет успешно выступали на международных соревнованиях Королевского океанического клуба. То есть команда и яхта действительно высокого класса. Они вышли из Лондон-Дерри в хорошую погоду, отправляясь в Северную Шотландию, и исчезли. Яхту, точнее, то, что от нее осталось, нашли только через месяц. Ее выбросило на остров Скей. А команда? Конечно же, никого не нашли.